и Райский видел в нем в эти минуты то же лицо, как у Васюкова за скрипкой, и слышал живой, вдохновенный рассказ о древнем быте или, напротив, сам увлекал его своей фантазией, и они полюбили друг в друге этот живой нерв, которым каждый был по-своему связан с знанием. Леонтий впадал в пристрастие к греческой и латинской грамоте и бывал иногда сух, казался педантичен, и это не из хвастовства, а потому что она была ему мила, она была одеждой, сосудом, облекавшим милую, дорогую, изученную им и приветливо открывавшуюся ему старую жизнь, давшую начало настоящей и грядущей жизни. Он любил ее, эту родоначальницу наших знаний, нашего развития, но любил слишком горячо, весь отдался ей, и от него ушла и спряталась современная жизнь. Он был в ней как будто чужой, не свой, смешной, неловкий. Леонтий был классик и, безусловно, чтил все, что истекало из классических образцов или что подходило под них. Уважал Корнеля, даже чувствовал слабость к Расину, хотя и говорил с усмешкой, что они заняли только тоги и туники, как в маскараде, для своих маркизов. Но все же в них звучали древние имена дорогих ему героев и мест. В новых литературах, там, где не было древних форм, признавал только одну высокую поэзию, а тривиального, вседневного не любил. Любил Данте, Мильтона, усиливался прочесть Клопштока и не мог. Шекспиру удивлялся, но не любил его. Любил Гёте, но не романтика Гёте, а классика. Наслаждался римскими элегиями и путешествиями по Италии больше, нежели Фаустом. Вильгельма Мейстера не признавал, но знал почти наизусть Прометея и Тасса. Он шел смотреть Рафаэля, но авторитета фламандской школы не уважал, хотя невольно улыбался, глядя на Теньера. Он был так беден, как нельзя уже быть беднее. Жил в каком-то чуланчике между печкой и дровами, работал при свете плошки, и, если б не симпатия товарищей, он не знал бы, где взять книг, а иногда белья и платья. Подарков он не принимал, потому что нечем было отдарить. Ему находили уроки, заказывали диссертации и дарили за это белье, платье, редко деньги, а чаще всего книги, которых от этого у него накопилось больше, нежели дров. Все юношество кипело около него жизнью, строя великолепные планы будущего. Один он не мечтал, не играл ни в полководцы, ни в сочинители, а говорил одно — «Буду учителем в провинции», считая это скромное назначение своим призванием. Товарищи, и, между прочим, Райский, старались расшевелить его самолюбие, говорили о творческой производительной деятельности и о профессорской кафедре. Это, конечно, был маршальский жезл, венец его желаний, но он глубоко вздыхал в ответ на эти мечты. «Да, прекрасно», — говорил он, вдумываясь в назначение профессора, «действовать на ряды поколений живым словом, передавать все, что сам знаешь и любишь. Сколько и самому для себя занятий, сколько средств, библиотека, живые толки с собратами. Можно потом за границу, в Германию, в Кембридж, в Эдинбург», — одушевляясь, прибавлял он, — «познакомиться, потом переписываться». «Да нет, куда мне?» — прибавлял он, отрезвляясь. «Профессор обязан другими должностями, он в советах, его зовут на экзамены. Речь на акте надо читать. Я потеряюсь, куда мне? Нет, буду учителем в провинции», — заключал он решительно и утыкал нос в книгу или тетради. Все более или менее обманулись в мечтах. Кто хотел воевать, истреблять род людской, не успел вернуться в деревню, как развел кучу подобных себе и осовел на месте, погрузясь в толки о долгах, в опекунский совет, в карты, в обеды. Другой мечтал добиться высокого поста в службе, на котором можно свободно действовать на широкой арене, и добился места члена в клубе, которому и посвятил свои досуги. Вот и Райский мечтал быть артистом и все носит еще огонь в груди, все производит начатки, отрывки, мотивы, эскизы и широкие замыслы, а имя его еще не громко, произведения не радуют света. Один Леонтий достиг заданной себе цели и уехал учителем в провинцию. Пришло время расставаться. Товарищи постепенно уезжали один за другим. Леонтий оглядывался с беспокойством, замечал пустоту и тосковал, не зная по непрактичности своей, что с собой делать, куда деваться. «И ты», — уныло говорил он, когда кто-нибудь приходил прощаться. Редкий мог не заплакать, расставаясь с ним, и сам он задыхался от слез, не помня ни щипков, ни пинков, ни проглоченных насмешек и не проглоченных, по их милости, обедов и завтраков. Наконец, надо было и ему хлопотать о себе. Но где ему? Райский поднял на ноги все, профессора приняли участие, писали в Петербург и выхлопотали ему желанное место в желанном городе. Там, на родине, Райский с помощью бабушки и нескольких знакомых устроили его на квартире, и только уладились все эти внешние обстоятельства, Леонтий принялся за свое дело с усердием и терпением вола и осла вместе и ушел опять в свою, или лучше сказать, чужую, минувшую жизнь. Татьяна Марковна не совсем была внимательна к богатой библиотеке, доставшейся Райскому. Книги продолжали изводиться в пыли и в прахе старого дома. Из них Марфинька брала изредка кое-какие книги без всякого выбора, как, например, Свифта, Павла и Виргинию, или возьмет Шатобриана, потом Расина, потом роман «Мадам Жан-Лис», и книги берегла, если не больше, то наравне с своими цветами и птицами. Прочими книгами в старом доме одно время заведовала Вера, то есть брала, что ей нравилось, читала или не читала и ставила опять на свое место. Но все-таки до книг дотрогивалась живая рука, и они кое-как уцелели, хотя некоторые постарее и позамасленнее тронуты были мышами. Вера писала об этом через бабушку Крайскому, и он поручил передать книги на попечение Леонтия. Леонтий обмер, увидя 1003 волюмов. И старые, запыленные, заплесневелые книги получили новую жизнь, свет и употребление. Пока, как видно из письма Козлова, какой-то Марк чуть было не докончил дела мышей. Конец пятой главы, второй части.